Еще одно слово, и один из вас будет следующим. Курс прокладывать будет второй пилот». «Хорошо», — сказал капитан, взглянув на своего напарника. Тот кивнул ему головой, поняв его взгляд. А Переда, наклонившись, поднял за плечи убитого штурмана и выволок его из кабины. Пассажиры первого салона не могли видеть тело. Между кабиной пилотов и салоном бизнес-класса был небольшой коридор, задернутый занавеской. Оставив тело штурмана в коридоре, Переда кивнул Изабелле, проходя в первый салон. Испуганные пассажиры смотрели на него. Вспомнив про пассажиров, он вернулся в коридор, взял микрофон и объявил по самолету. «Внимание, сеньорины и сеньоры! Наш самолет захвачен группой людей, борющихся за независимость государства басков. Мы не бандиты и не террористы. Мы не хотим причинять никому вреда и не хотим напрасных жертв. Полет проходит по расписанию. Прошу стюардесс начать свою обычную работу. После прибытия в аэропорт мы освободим всех пассажиров. Наша акция преследует только одну цель – привлечь внимание мировой общественности к проблемам басков. Надеюсь, что полет пройдет нормально». Он повесил микрофон обратно и подмигнул Изабелле. «Спрячь оружие», — приказал он, — «чтобы лишние пистолеты не попали никому в руки. А потом иди во второй салон. По-моему, Хулио уже по тебе соскучился». И взглянул на часы. «Кажется, все идет по графику. Если все будет нормально, они прибудут в Монрови через 2 часа. Пока все шло четко по плану, если не считать убитого напарника Виктора и несчастного штурмана. Но их Переда не считал. В такой крупной игре нельзя думать о пешках. Самое важное — получить главный приз, пройти самому ферзи. Сегодня у него есть для этого единственный шанс в жизни». Москва, 17:00. Это было неправдоподобно. Этого не могло быть никогда. Но это было так. И с этим ничего нельзя было сделать. В депутатской комнате аэропорта Шереметьево-1 встретились 2 человека — учитель и ученик. Наверху стоял Тенгиз Абуладзе, бывший наставник и руководитель. Внизу, на лестнице, стоял бывший старший лейтенант Владимир Хромов, называемый ныне Седым, и бывший ученик полковника Абуладзе, проходивший у него первые уроки мастерства в главном разведывательном управлении генерального штаба. Абуладзе почувствовал, как его бросает в жар. Мартин смотрел на него, ничего не понимая. Он даже обернулся, испугавшись, что кто-то выстрелил в полковника. Чуть ниже на лестнице стоял Хромов. В свою очередь, Карина смотрела на него тревожно и вопросительно. Она никогда не видела такого лица у Седова. Ни разу за все время их общей жизни. «Встретились, говоришь?» — хрипло пробормотала Буладзе. «Ну, здравствуй, Хромов. Здравствуй, разведчик». Мартин изумленно посмотрел на полковника. «Значит, он знает этого террориста». Седов и Карина поднялись наверх. Теперь они стояли друг против друга. Метрах в 50 от них сидели в тоске 2 девушки, которые также смотрели на эти пары, не понимая, что там происходит.